Глава 6. Нагнетание. Неужели Фит-сэмпай действительно волнует меня в этом плане? Как всегда, я вижу с ним каждые 10 дней. Мне не о чем особо рассказывать, но несмотря ни на что, он привлекает меня. Мое внимание притягивает самые обычные жесты. То, как он смущенно почесывает ухо или как устало подтягивается, закончив работу. Мне нравится его запах, когда он внезапно подходит поближе, и, конечно же, его улыбка. Она вызывает странные чувства, и я как будто бы уже видел ее раньше. И даже в дни, когда мы не видимся, ничего не поменяется, а порой ловлю себя на том, что высматриваю его в толпе. На деле его всегда окружает толпа, поскольку он и принцесса Ариэль очень популярны в университете. Он не просто член студенческого совета, но также один из лучших студентов. Фит-сэмпай – один из самых уважаемых людей в университете. Его прозвали «Молчаливый Фиц», поскольку он редко разговаривает. Являясь стражем принцессы, он обладает самыми высококлассными способностями, даже по меркам университета магии. Это все и служит причиной всеобщего уважения. Я всегда ищу его глазами. Даже я понимаю, как зовется подобное состояние. Оно зовется любовью. Я влюбился в парня. Нет, я не уверен, действительно ли он парень. Вот так. И в этом весь вопрос, Фит-сэмпай парень или девушка. От этого ответа зависит, голубой ли я или нормальный. Видимо, из-за моего недуга меня не особо заботит, кто же он. Неважно, мужчина или женщина, но все же я предпочел бы женщину. Так что я начал собирать информацию. Самый быстрый способ – спросить его лично. Но это крайняя мера, поскольку он, возможно, довольно чувствительно относится к тому, что у него девичья внешность. Первым делом я направился в здание администрации. В учительской должна быть об этом хоть какая-то информация, правда, вероятно, где-то записана. Даже если они не могут сообщать личную информацию студентов, хотя бы пола не могут назвать. С такими мыслями я и отправился в здание, отведенное под нужды преподавателей. На месте я нашел одного из преподавателей, обучавших поток Фитса-сэмпая. «Я хотел бы спросить о вас о поле Фитса-сэмпая. Я не могу рассказывать о нем. А нельзя ли...» Преподаватель явно нервничает. «Видимо, побаивается меня». Я уже обнаружил, что многие студенты меня боятся, но не настолько же все так плохо, чтобы меня боялись и учителя. Хотя нет, в данном случае это может пригодиться. «Если ты не заговоришь, моя твердая каменная пуля превратит твой зад в кашу. А что ты? Или ты можешь оказаться целью очередной шалости озорных студентов? Может, шутки с водой тебе нравятся больше? Пожалуйста, прости». Преподаватель оказался очень упрям. Он не поддался на угрозы. «Я просто пошутил». Я оставил его и пошел повидаться с заместителем ректора Джинасом. Если бы обычные люди ничего не говорят, стоит попробовать расспросить кого-то повыше по статусу. В глубине здания для преподавательского состава Джинас буквально утопал в бумагах. Все-таки университет очень большой, даже у заместителя полно работы. Беспокоить его было бы не слишком хорошо, так что постараюсь побыстрее. «Учитель Джинас, Рудеус-сан, похоже, вы действительно заняты». «Нет-нет, благодаря тому, что ты, Рудеус-сан, позаботился о проблемных детях, моя работа сильно облегчилась». «Проблемные дети. Кого он имеет в виду? Может, Бодигади или Занобу? Как ни посмотри, они точно не дети». «Чем я могу тебе помочь? Я хотел бы узнать кое-что о Фитса-сэмпае». Когда я произнес это, брови Джинаса удивленно подскочили. «Я сожалею, но что касается этого, я нахожусь под давлением вышестоящих, так что...» «Проклятие, забудь о них и просто ответь на мой вопрос». Я хотел было сказать это вслух, но, видя это усталое лицо, решил, что не стоит. В школах такое не редкость. Возможно, университет получает немалую выгоду, оказывая услуги второй принцессе Асуры. «По крайней мере, можете вы мне рассказать про его пол?» «Ох-ох, пол, значит». Джинас горько улыбнулся. У этого мужчины всегда горькие улыбки. Он взял минутную паузу. Когда вынужден просто ждать, даже минута кажется вечностью. «Он мальчик», в конце концов ответил Джинас. В конце концов, я так и не выяснил, парень Фит-сэмпай или девушка. Хотя Джинас и сказала, что он парень, но он находится под давлением. И явно колебался, говоря это. Так что остается возможное, что он солгал. Еще мимоходом он назвал эту троицу, Ариэль и ее стражи, парнями. Но если Фит-сэмпай, как и Ариэль, девушка, это звучало бы странновато. Нет, это просто игра слов. Нельзя считать это серьезным доводом. Эх, к тому времени я смог бы выбраться из водоворота мыслей, я был в библиотеке. Сидел, вздыхая на месте, где мы обычно проводим исследования. Ха! Я так боюсь узнать, какого он пола. Если он окажется девушкой, неужели я признаюсь ей? Признаться? Сказать «я люблю тебя»? Мне? Я думаю, это важно, но я чувствую, что что-то неправильно. Я чувствую, что что-то не так. Даже если я признаюсь, то что тогда? В моем теперешнем состоянии, что я буду делать? Мой малыш не реагирует не потому, что я сам этого не хочу. Моя голова забита всяческими желаниями, но я просто ничего не могу с этим поделать. В конце концов, я сорвусь, это слишком тяжело. Да, я не буду обманывать себя расплывчатыми словами вроде «люблю» и «нравится». Я хочу сделать это с сэмпаем, делать самые разные вещи. Эх, вот только одного желания недостаточно, пока мой малыш снова не обретет свою силу. И тут меня хлопнули по плечу. Обернувшись, я увидел Фит-сэмпая. «Чем ты занимаешься?» Фит-сэмпай заметил меня и подкрался незаметно. От удивления я аж подскочил, вот только под ноги не кстати попался стул. «Ух, осторожней!» Фит-сэмпай протянул мне руку, чтобы помочь устоять. Я с готовностью схватился за нее, вот только Фит-сэмпаю не хватило силы, чтобы меня удержать. «Воу!» Стул услужливо кинулся под ноги. Стул тоже с готовностью принял участие в нашем падении. Не успел я опомниться, как мы упали. Сэмпай оказался сверху, и я сжимал его в объятиях. Мое лицо оказалось так близко с лицом сэмпая, из-за этих очков, скрывающих пол лица, я не мог видеть выражение лица, зато прекрасно видел тонкие губы. Тело Фит-сэмпая было легким, но это была замечательная легкость, и я начал чувствовать тепло его тела. Мои руки сами потянулись к его талии и бедрам, это такая стройная талия, я просто не могу поверить, что она принадлежит мужчине. Попка маловато для женской, но какая мягкая. Я уже не могу представить сэмпая парнем. От одних этих прикосновений мой малыш затрепетал. «О, папа, прости!» Фит-сэмпай, извиняясь, приподнялся залитым румянцем лицо. «Я... сэмпай, все-таки вы девушка!» Фит-сэмпай застыл в крайнем удивлении. Его рот только открывался и закрывался, но он не мог ничего сказать. В конце концов, он затряс головой. «Ты ошибаешься, я парень!» Фит-сэмпай взвился вверх, развернулся и унесся подобно ветру. Рядом со столом остались лежать несколько книг. Он, должно быть, взял их для своих занятий. Фит-сэмпай оказался девушкой. Он девушка, это очень важно, но еще важнее было другое. Он встал. После 3 лет бездействия он наконец-то встал. Одних прикосновений хватило, чтобы мой малыш, спавший последние 3 года, пробудился. Просто, чтобы проверить, я коснулся его правой рукой, и да, ощущения вернулись. Ясно. Теперь я наконец-то понял, что имел в виду Хитагами. Под этим своим «проведи исследование». Но Фит-сэмпай ведь скрывает это. Я с самого начала знал, что он что-то скрывает. Она одевается парнем и охраняет принцессу. Она определенно что-то скрывает. Вероятно, у нее есть причина для этого. Но я не должен выпытывать эти причины. Если я попытаюсь, это наверняка разозлит ее. Наверняка не просто держать все в тайне. Если все раскроется за меня, это будет неприятно. Мне нравится Фит-сэмпай. Та, которую я люблю, наверняка имеет всякие веские причины скрывать свой пол. Неужели я попытаюсь заставить Фит-сэмпай раскрыться только из-за своих плотских желаний? Только потому что, сдерживаемые несколько лет, они вновь пробудились. Нет, наоборот, я должен защитить секрет Фит-сэмпая, а не раскрывать его. Я должен и дальше хранить ее секрет. Нужно действовать по атмосфере. Черт возьми, если я так и поступлю, то вполне могу сказать что-нибудь вроде «Я буду молчать, так что приходи в мою комнату этой ночью». Сказать такой Фит-сэмпаю, который так много мне помогал. Но чтобы увидеть, как сэмпай развивается у меня на глазах, говоря «Я не думала, что ты такой человек. Стоит мне только представить его в одних трусиках. Интересно, не белые? Не-не-не-не. Это нехорошо, нехорошо. Это точно нехорошо. Разве не спасал он? Нет, она меня столько раз». И вот так отплатить ей за доброту просто непростительно. В любом случае, я не такой человек, я джентльмен. Хорошо, я буду дальше относиться к ней как к парню по мере своих возможностей. И если ее тайна окажется под угрозой, помогу всеми силами. Да, точно так же, как она помогла мне в день поступления. Даже в тот раз это было довольно рискованно. Выступив против правил общежития, защищая меня, она поставила под угрозу свое положение. И все же она помогла мне. Я не знаю почему, но она все равно помогла. И поскольку сейчас похожа ситуация, теперь моя очередь. Я помогу Фит-сэмпаю. Подождите-ка, если она на самом деле девушка? Наконец, осознав это, я внезапно понял. До сих пор, думая, что Фит-сэмпай был парнем, я совершил при нем немало поступков, тянущих на настоящее домогательство. Скажем, делать те замечания на рынке рабов. И когда схватил Ринию Пурсену, и те непристойные штуки, когда она держала мой посох. Я просто в отчаянии. Когда я смог хоть как-то справиться с бурей мыслей, мой малыш снова вернулся к жизни затворника. Даже прямое прикосновение не давало эффекта. Это куда лучше, чем за последние 2-3 года, когда он вообще ни на что не реагировал. По крайней мере, он встал хотя бы ненадолго. Но все же, ему похоже еще далеко до полного восстановления. Ну, это лучше, чем ничего. Вернусь-ка я в комнату и попробую не спеша повторить. Да, начнем с фантазии, а только что случившемся. С точки зрения Ариэль, Сильфи опять вернулась в слезах. «Я сказала, что я парень, хнык! Хотя это был такой шанс, Руди сам спросил меня об этом. Успокойся». «Ну, сколько раз мне еще придется утешать ее, говоря это? Каждый раз, как что-то случается, Сильфи приходит ко мне плакаться. Но для меня это скорее выглядит как хвастовство своим возлюбленным. Как-то она отправилась на невольничий рынок с Руди, и тот показал ей свою мужественность, когда она впервые увидела полностью обнаженного мужчину. Ей даже удалось подружиться с Занобой из королевства Широн. В другой раз она рассказала, как Руди разозлился на Пурсену и Ринию, сказав, что даже если им удалось победить в дуэли, это не причина ломать чужие вещи. В следующий раз она, вздыхая, поведала, что Руди попросил ее помочь в ее исследованиях. Потом, как он спросил ее советом любви, и как она испугалась, что он мог влюбиться в кого-то еще. Но все же ответила ему и дала пару советов. Потом она рассказала, как ей позволили рассмотреть посох Руди. Магический камень был такой большой и наверняка очень ценный. Ее сильно взволновал случай, когда именно ее Руди доверили принести ее. И наконец рассказала о самой схватке с Бади сама. Затем с грустным видом она рассказывала, что Руди начал заниматься исследованиями с Тишиной Сан на Нахоши. И наконец сегодня она пришла плакаться о том, как солгала Руди о своем поле и убежала. Эх, хотела бы я, чтобы она поскорее уже во всем ему призналась. К этому времени я уже успела составить об этом парне свое собственное мнение. Поначалу я посчитал его просто трусом, но теперь я знаю, что это лишь видимость, и он очень силен. Заноба Мика из королевства Широн стал его подчиненным. Он смог приручить двух принцесс звериной расы, Ринию и Пурсену. Также он смог поладить с Клиффом, внуком папы святого королевства Милис. Он свел знакомство с Бодигади сама и даже наладил сотрудничество с нелюдимой Тишиной, которая со мной отказывалась сотрудничать. И теперь все особые студенты, которые я планировала привлечь в свою команду, все эти независимые люди, теперь его союзники. Будь он простым, изворотливым трусом, ему бы не удалось совершить такое. Что же касается наших разговоров о том, что слухи кажутся подозрительно хорошими, то теперь я не сомневаюсь, что все слухи правда. Со своей магией он смог буквально порвать в клочья короля демонов Бодигади. Порвал его в клочья. Существо, на которое могла лишь смотреть в страхе, не в силах ничего поделать. Он порвал его одним ударом. Он слишком силен. После увиденного я вполне могу поверить, что он мог в одиночку справиться с одним-двумя бродячими драконами. Но хотя и он обладает такой силой, он невероятно добродушен. Даже когда ему угрожали студентки, по ошибке приняв за вора нижнего белья, он не стал злиться. С тех пор, как он поступил в университет, он разозлился лишь раз на Ринию и Пурсену. Я слышала, что он схватил их и сутки держал у себя, а также расписался на их лицах. И даже Ринни и Пурсена были совершенно запуганы и стали покорными. Естественно, ведь они лично испытали на себе его гнев. Гнев человека, который может порвать короля демонов одним ударом. И, конечно же, они стали об этом распространяться. Я имею в виду, что они были так испуганы, что даже не подумали жаловаться. Рудео живет осторожной жизнью, стараясь не допускать ошибок, живет, как будто скрывает свою силу. И это при том, что обладая таким могуществом, он мог бы делать все, что ему захочется. Я не знаю, почему он ведет себя так, но сколько бы я об этом ни думала, мне упорно кажется, что он планирует что-то плохое. Хотя я не понимаю, что именно. Но если верить Сильфи, он вовсе не плохой человек. Впервые я лично увидела его во время поединка с Фитцем. И я видела, с каким теплом он его приветствовал. Может, он выглядел несколько подозрительно, он был явно дружелюбен. После того, как Сильфи победили одной атакой, между ними чувствовалось некоторое напряжение, но вскоре это прошло. Так что думаю, было бы неплохо наладить с ним связь, а через него и со всеми остальными, особыми студентами. Может, самое время склонить голову и прямо попросить о сотрудничестве. Но я должна признать это, я боюсь его, я напугана. Интересно, Сильфи не испытывает ничего подобного, потому что сильна? Или может она просто видит его таким, какой он есть? Видя счастливое лицо Сильфи, я даже чувствую угрызение совести, пытаясь втянуть его в борьбу за власть. Я хочу, чтобы Сильфи была счастлива. Кажется маловероятным, что я сама могла постичь счастье, но она просто ребенок, который случайно стал частью моих интриг. На ней не лежит ответственность человека благородного происхождения, в отличие от Люка. Она не клялась мне в верности. Она просто помогает мне из дружеских чувств. И я не хочу заходить так далеко, чтобы ей пришлось жертвовать всем ради меня. Лучше всего будет, если в какой-то момент она просто покинет меня, продолжив счастливую жизнь обычной девушки. Сама Сильфи может и не согласиться с этим. Она слишком трепетно относится к положению моей подруги и союзницы. Но ее любовь к Рудеусу может послужить хорошей возможностью. В немалой степени на мое решение повлияло то, что Рудеус может оказаться отличным союзником. Было бы хорошо доверить жизнь Сильфи, моей лучшей подруге, ему. То, что он не вспомнил Сильфи, конечно, минус, но давайте не будем зацикливаться на этом. Проблема тут в самой Сильфи, я не знаю, как сильно она его любит, но то, что между ними нет никакого прогресса, сильно раздражает. Даже после года, проведенного вместе, у них нет никакого прогресса. Такая любовь явно проблема. Недогадливый Рудеус и застенчивая Сильфи, эти двое представляют из себя очень разочаровывающее зрелище. Я думала, Сильфи будет более нетерпеливой. Она, похоже, не знает, но это не так уж невероятно, если Рудеус в любой момент начнет встречаться с кем-то еще. Например, с Ринией и Пурсеной. Хотя они, похоже, еще не рассматривают Рудеуса в этом плане, кто знает, что может случиться спустя еще год или два. Эта нелюбимая женщина в маске заручилась помощью Рудеуса в исследованиях. Согласно рассказам Сильфи, эти двое пока что не в таких отношениях, но опять же, они проводят много времени вместе, кто знает, как все обернется. Пока Сильфи ничего не делает, Рудеуса вполне может кто-нибудь увести. Нет, его точно уведут. По крайней мере, у него пока нет причин сдерживаться ради Фитца. Он еще только спросил, девушка ли он у переодетого Фитца, это ничего не значит. Хм, но это значит, что он хотя бы заметил, что Фитц это девушка. Я думала, он туповат, но вполне возможно, что он давно догадался и просто держал это при себе. Нет, возможно даже, что он в курсе всей нашей ситуации и сдерживается, чтобы не доставить нам проблем. Если предположить, что ситуация именно такова, то все это моя вина. Я так, кто стоит на пути любви Сильфи. Верно, мне надо перестать ее сдерживать. Затем мне необходимо поддержать ее любовь.